Энтони Вламис, Боб Смит. Бизнес-путь. Yahoo. Секреты самой популярной в мире интернет-компании. Бизнес-путь. Yahoo. Для миллионов пользователей интернет – это Yahoo. Портал, представляющий собой огромную информационную сеть, в которую входят средства массовой информации, структуры для бизнеса и общения. Каждый месяц на сайты Yahoo заходит более чем 156 миллионов посетителей по всему миру. Yahoo был первым сетевым справочником в режиме онлайн и лидировал в таких областях, как транспорт, реклама, домашнее хозяйство и бизнес. Yahoo продолжает поражать инвесторов стремительным ростом, в том числе и ростом доходов. Чистая прибыль компании с 1999 по 2000 год выросла на 120%, от 130 миллионов долларов до 228 миллионов. За те же самые сроки количество посещений сайтов возросло на 40%, от 465 миллионов человек в день в декабре 1999 года до 625 миллионов в марте 2000-го. Особого внимания заслуживает факт, что, получая прибыли более 1,2 миллиарда долларов, компания обладает собственностью, офисы и оборудование не более чем на 64 миллиона. В своей книге «Бизнес-путь Yahoo» авторы Энтони Вламис и Боб Смит выделили 10 ключевых принципов, которые помогли компании пройти путь до самых вершин интернет-бизнеса. Читателю будут предложены сведения и конкретные рекомендации, как развиваться и успешно конкурировать в условиях современной экономики, основанной на реальности интернета путем анализа деятельности Yahoo. Вы увидите, как стратегическое мышление и намеренно легкомысленный имидж двух основателей компании Дэйва Филлоу и Джерри Янга в сочетании с управленческим талантом и глубоким знанием бизнеса топ-менеджеров Yahoo Тима Кугла и Джеффа Маллета помогли компании за считанные годы добиться ошеломительного успеха. Книга «Бизнес-путь Yahoo» поможет любому менеджеру, предпринимателю или инвестору извлечь пользу из истории компании Yahoo. Эта книга – одновременно вдохновляющая история успеха и бесценный учебный курс для следующего поколения победителей. Введение. Yahoo. Мы богачи. Некоторые говорят, что это был случайный успех. Другие рассматривают его как классическую историю раскрутки в духе Силиконовой долины. А есть и такие, кто считает его байками Горацио Алгера, автора многочисленных историй превращения бедняков в богачей нашего времени. История Yahoo вполне достойна изложения, поскольку она включает много интересных фактов и рассказывает о людях, которые однажды собрались вместе и создали эту историю. То, что начиналось как хобби двух инженеров, студентов-выпускников Стэнфордского университета, сегодня считается одной из ведущих мировых интернет-медиакомпаний, которые предлагают высококачественную сеть рекламных, коммерческих услуг и услуг связи более чем 156 миллионам пользователей по всему миру посредством растущей глобальной сети, которая включает 23 сетевых ресурса по всему миру. Yahoo продолжает удивлять инвесторов своим бурным ростом как в отношении доходов, так и в отношении трафика. Между 1999 и 2000 годами доходы выросли аж на 110%, от 128 миллионов долларов до 270 миллионов. В то же время число просмотров веб-страниц выросло на 40%, от 465 миллионов в день в декабре 1999 до 625 миллионов в марте 2000-го. Еще более интересными для рассмотрения являются валовые прибыли Yahoo в размере 86%. При наличии 1,2 миллиарда долларов наличного капитала компания имеет всего лишь 64 миллиона в земельной собственности, заводах и оборудовании. Это довольно впечатляющая статистика для компании, которая, по словам ее основателей, изначально являлась просто развлечением, средством отвлечься от написания докторской диссертации. И, разумеется, в процессе становления она принесла большое богатство своим основателям. Согласно списку 40 самых богатых людей Америки до 40 лет, опубликованному в журнале Fortune, 33-летний Дэвид Филлоу, которому принадлежит капитал в 3,12 миллиарда долларов, занимает в нем пятую позицию. Его партнер, 30-летний Джерри Янг, следует сразу за Филлоу. Он на шестом месте с его 3,5 миллиарда. Могли ли такое огромное богатство и поразительный успех прийти к ним случайно? Действительно ли это типичная американская история из грязи в князи? И действительно ли компания Yahoo является типичным примером модели бизнеса Силиконовой долины с нуля до миллиона? Мы думаем, что развитие компании Yahoo имело все вышеперечисленные черты. Компания действительно возникла практически с нуля, и ее первым офисом был студенческий трейлер. Люди, основавшие компанию, не были богачами и вышли не из обеспеченных слоев общества. И, конечно же, нужно признать, что им все-таки улыбнулась удача. Но очень важно отметить тот факт, что ведущие принципы, которым до сих пор следует компания Yahoo, созданная ее основателями и существующая при поддержке других людей, которые занимают в ней ключевые посты, являются ценным объектом исследования в управлении системой интернет. Если бы не дальновидность, компетентность и стратегическое мастерство людей, стоящих за развитием компании Yahoo и в особенности двух ее руководителей, это была бы уже совсем другая история.